Ева. До отборочных оставалось не больше недели. С каждым днем Елена становилась все жестче, вела себя почти как армейский командир. Нещадно гоняла нас по льду и отчитывала за каждый промах, вот как сейчас. «Это что за руки, Мик? Они должны грациозно и плавно изгибаться, а не болтаться, как непонятно что». Тренер скользила вокруг нас, пока мы уже раз в восьмой прогоняли программу. «Ева, ты должна смотреть на него с нежностью. Вы показываете танец о первой любви, а у тебя взгляд дохлой рыбы». «Это потому, что я уже ног не чувствую», — себе под нос, чтобы не услышала Елена, буркнула я. «Это никуда не годится», — вынесла она вердикт, когда мы закончили финальный элемент. «Я не вижу отдачи, а поддержка вышла грязной. Вы бы срезали половину баллов. Еще раз», — рявкнула Елена. «Нам нужен перерыв, хотя бы 15 минут», — сказал Мик. «Может, тогда сразу снимемся с соревнования? На исходную. Отдохнете, когда меня хотя бы чуть-чуть устроит результат». Я уже собиралась ехать на исходную, но Микаэль не дал. Притянув меня к себе и упершись лбом в мой, спросил. «Все хорошо? Держишься?» «Да, давай заставим твою маму нами гордиться». Я быстро чмокнула его и заняла исходную позицию. Зазвучали первые ноты песни «Someone You Loved». Микаэль грациозно заскользил по льду, выполнил дорожку шагов, переходя в спираль, и закрутился на одной ноге. Я заскользила к нему, объезжая по кругу и протягивая к нему руки. А дальше — один из наших самых зрелищных элементов. Я скольжу к Микаэлю на полушпагате, затем, не вставая, троечный поворот и полушпагат назад. После этого Мик наконец-то обнимает меня. Дальше мы скользим по льду под музыку вместе, набирая скорость. Я затаиваю дыхание, когда Фостер подхватывает меня под талию и помогает оторваться ото льда, подкидывая в воздух. Я делаю три оборота перед тем, как приземлиться на одну ногу. «Молодцы, хорошо!» — рядом кричит Елена. Мы прокатываем еще несколько элементов перед тем, как музыка заканчивается, и мы замираем в объятиях друг друга. «Ладно, это было неплохо», — вынесла свой вердикт тренер. «Перерыв 20 минут. Затем еще поработаем над поддержкой и Луцем. И мне не понравилась твоя проездка, Микаэль». Я пыталась перевести дух, пока Мик пошел за кофе. Рядом со мной на сиденье опустилась Елена. «Уже пора?» — устало спросила я. Она ласково улыбнулась, что было ей совсем не свойственно, когда мы были на льду. На ее щеках снова появились ямочки, которые мне так нравились в Микаэле. «Нет, Ева». Я облегченно вздохнула и снова откинулась на спинку кресла. «Елена, можно вопрос?» «Конечно. Почему вы решили тренировать меня?» Я наконец-то решилась задать вопрос, который беспокоил меня уже несколько месяцев, с того момента, как Стефан рассказал мне о ней. Просто желающих взять под свое крыло бывших спортсменов, которые еще и не в ладах со своей психикой, не так уж много. «Мне было интересно, спросишь ты или нет?» — вновь улыбнулась Елена. «Видишь ли, всем дается второй шанс. И не только спортсменам, но и тренерам». «Что вы имеете в виду?» — не поняла я. «Считаю, что это наше совместное возвращение». Елена на секунду замолчала, словно погрузилась в какие-то воспоминания, а затем продолжила. «В юности я выступала в одиночном фигурном катании. Завоевала награды, даже олимпийское золото есть». Тренер улыбнулась. «Потом появился Джоэл, любовь всей моей жизни, и я начала тренировать, как и он». «Но вы бросили, правильно понимаю?» — спросила я, когда Елена снова замолчала и погрузилась в свои мысли. «Да, бросила. Ты знаешь, почему Микаэль занимается хоккеем, хотя его сердце лежит к фигурному катанию?» «Из-за Джоэла», — она лишь грустно кивнула. «Когда мой муж впервые попал в больницу, ему провели операцию на сердце. Кто-то должен был быть рядом с ним и ухаживать. Я не колебалась ни секунды. Это ведь мой любимый мужчина». Я украдкой улыбнулась. Мне нравилась та нежность, которую смогли сохранить и пронести сквозь года Елена и Джоэл. Это именно те отношения, к которым стремлюсь я. Я очень люблю своих родителей, но, к сожалению, у них не все гладко. Нет, они не ругаются по мелочам. Просто видно, что страсть, любовь — все это давно угасло. И многие годы их вместе держали только мы со Стефаном, а потом они просто привыкли. У Елены и Джоэла все иначе. Когда он смотрит на жену, его глаза светятся нежностью, как и у нее. «Через 5 лет, когда я вновь смогла вернуться к тренерству», — продолжила Елена, «оказалось, что меня никто, естественно, не ждет. Поэтому я решила вновь стать домохозяйкой. Как тогда на вас вышел мой брат? Для меня это тоже остается загадкой. Но когда он написал мне и рассказал твою историю, я решила, что хочу помочь тебе. А оказалось, что это ты помогаешь нам». «Я?» — мой голос звучал растерянно. «Да, Ева, ты. Ты помогла мне снова тренировать, а моему сыну помогла наконец-то осуществить свою мечту и хоть раз выступить в качестве фигуриста». Тут Елена удивила меня еще сильнее, прижав к себе и обняв за плечи. «Спасибо». Я молчала, не зная, как отреагировать на такой душевный порыв тренера. «Вас ни на минуту нельзя оставить», — вернулся Микаэль, держа на картонном держателе 3 стаканчика кофе. «Мама, я уже говорил, это моя Ева». Его голос звучал обиженно. «Вот», — он протянул стаканчики. Взяв свой, Елена оставила нас наедине. «О чем вы разговаривали?» «Да так, женские секреты», — улыбнулась я с наслаждением, отпивая кедровый латте. «Ладно», — протянул Мик. «Кстати, не планируй сегодня ничего вечером. Я хочу тебя кое-куда сводить». «Прости, я уже пообещала Лив сегодня вечером устроить девичник». «Обещаю вернуть тебя до него», — улыбнулся Микаэль. «Ваше время вышло. Возвращайтесь на лед», — с катка донесся властный голос Елены.